1913 год. В начале весны кредитная канцелярия Тобольской губернии оповестила сыскную полицию и жандармское отделение о том, что в обращении появились фальшивые казначейские билеты, преимущественно номиналом 100 рублей. Примечание. 6 июля 1908 года Государственная Дума Российской империи приняла закон об организации сыскных частей. По нему оперативно-розыскная деятельность стала самостоятельной функцией правоохранительных органов государства. Казначейский билет – бумажные деньги, выпускаемые казначейством, представляют редко используемый в современный период вид денег. Казначейский билет относят к краткосрочным обязательствам государства, находящимся в обращении. По своим признакам и свойствам казначейские билеты близки к банкнотам, банковским денежным билетам. Конец примечания. Особенно канцелярия отмечала, Тобольск является центром обращения фальшивок. Присланные в полицию и жандармерию образцы билетов представляли собой исключительно совершенную подделку. Причем даже специалист не в силах был определить ее. Разница государственного билета и подделки заключалась лишь в едва приметном рисунке сетки и отсутствии точки в надлежащем месте. Басов, повышенный господином Эйгелем Николаем Матвеевичем до чина подполковника за особые заслуги перед Отечеством, в частности за ликвидацию террористической группы большевиков в 1906 году, руководил Тобольским отделением жандармерии. И как человек умный и предприимчивый, обзавелся хорошо организованной сетью осведомителей и агентов. Михаил Венгеров из осведомителей поднялся до агента и был удостоен особого доверия начальства. Басов, несмотря на род деятельности, был человеком порядочным. Преданность подчиненных ценил и не забывал поощрять их в финансовом отношении. К тому времени агент Венгеров обзавелся небольшой, но справной квартиркой на окраине города и наслаждался в свободное от службы время жизнью со своей женой Варварой в девичестве Михеевой. Варвара вышла из исправительного отделения в 1907 году, отбыв там положенный 3-годичный срок за воровство, а до того момента Михаил не забывал тюремную зазнобу, регулярно приходил на свидания, передавал гостинцы. Жизнь четы Венгеровых проистекала спокойно, Михаил ни разу не упрекнул жену за прошлое, та же в благодарность хранила верность супругу, содержала дом в порядке и подрабатывала белошвейкой. Увы, Бог не дал Венгеровым детей, сказалось бурное прошлое Варвары. Подполковник Басов вызвал к себе особо доверенных агентов, в их числе и Михаила. Он показал им фальшивые 100-рублевые билеты, объяснил, в чем отличие от государственных. Агенты, снабженные поддельными билетами, получили задание обойти все тобольские отделения банков и кредитные кассы и попытаться реализовать подделку. Проанализировав полученные результаты, Басов намеревался разработать план действий вкупе с сыскной полицией. Венгеров зашел в Тобольский купеческий банк и протянул кассиру фальшивку. «Любезный, разменяйте, пожалуйста, на четвертные», — уверенно попросил агент. Кассир цепким взором окинул мнимый государственный билет и отсчитал клиенту 4 25-рублевки. «Сударь, а старублевка-то поддельная», — невозмутимо констатировал Венгеров кассир, округлил глаза. «Изволите шутить, уважаемый». Он снова взял билет в руки и внимательно осмотрел его. «Да нет же! Не может быть! Настоящее!» «Я не шучу, а говорю совершенно серьезно», — наседал агент. Кассир в смятении помчался к своему руководству. Через некоторое время он появился в клиентском зале и произнес с улыбкой. «Вы, сударь, видимо, хотели проверить меня на бдительность. Так вот, будьте уверены, ваша старублевка выпущена российским государственным казначейством». Венгерову ничего не оставалось делать, как объявить себя жандармским агентом при исполнении служебных обязанностей, вернуть четвертаки в конец растерявшемуся кассиру и забрать фальшивку. Вечером агенты доложили подполковнику о проделанной работе. Результаты были вопиющими. Ни в банках, ни в кредитных кассах служащие не смогли отличить фальшивку от государственного оригинала. Басов понимал. Действуют профессионалы высокого класса. Причем используют уникальное печатное оборудование. На следующий день он сделал запрос в сыскную полицию о судьбе двух граверов и же фальшивомонетчиков Монтена и Гавриловича и получил оперативный ответ. Означенные лица были осуждены на пожизненную каторгу в Нерчинске, откуда и совершили дерзкий побег. Подполковник Басов, сотрудничая с сыском, разослал ориентировки чуть ли не по всей Российской империи, увы, безрезультатно. Наконец он пришел к выводу, что фальшивки производятся либо в Европе, либо на окраине империи, а затем перевозятся нелегальным путем. Но кто за этим стоит? Осенью этого же года в Тобольске появился первый автомобиль. Его счастливым обладателем стал купец Скляров, недавно вернувшийся из поездки в Варшаву, где, по слухам, заключил выгодную сделку, которая позволила купцу вести фривольный образ жизни и сорить деньгами. Примерно в это же самое время подполковник Басов получил сведения. Город снова наводнили фальшивые 100-рублевые билеты и неожиданно для себя связал это с польским вояжем купца Склярова. Басов тотчас поручил агентам установить наблюдение за купцом. Полковник Эйгель пребывал в бешенстве. Он вызвал на ковер Басова как начальника отделения Тобольской жандармерии с намерением устроить ему взбучку. Подполковник же, понимая состояние своего патрона, сумел погасить раздражение оного и поделиться своими соображениями. Эйгель сменил гнев на милость и дал Басову неограниченные полномочия в деле с поддельными казначейскими билетами. Однако подполковник, как человек, умудренный профессиональным и жизненным опытом, не намеревался злоупотреблять полученными привилегиями, а решил действовать осторожно и не производить обыска в доме купца Склярова, дабы не вспугнуть его. Венгеров, пользуясь своими давними связями в криминальном мире, отправился к Щеглу, тому самому любвеобильному вору, который некогда пребывал под его опекой в исправительном отделении. Теперь же Щегол потерял прежнюю сноровку, увы, годы брали свое, и не брезговал делиться с агентом кое-какими сведениями за определенную мзду. Словоохотливый Щегол сообщил агенту, что слыхал от некоего чалдона-золотоискателя. Тот, мол, видел бежавших с каторги Монтена и Гавриловича. Те же бахвалились, что некий капиталист выправил им новые паспорта и ссудил денег на производство фальшивых денег. К тому же беглецы решили подделывать не банкноты, а государственные казначейские билеты номиналом в 100 рублей, ибо многие понятия не имели, как выглядят ценные бумаги, и отличить фальшивку от оригинала будет весьма непросто. Венгеров обо всем доложил подполковнику. Тот же преисполнился уверенности, Скляров пригрел Монтена и Гавриловича, обеспечил их необходимыми документами, судил денег на производство фальшивок. И, вероятнее всего, это производство располагалось в Варшаве. Настало время действовать. В результате наблюдения за купцом агент Венгеров установил, что тот намеревается посетить Варшаву весной 1914 года.